Матерь Агни-йоги. Совсем не нужно совершать какие-то особые проступки, чтобы оторваться от владыки. В сумерках будней обычности и мелкой занятости делается глухим человек к горним посылкам. И столько прельщений вокруг, столько отвлекающего от наинужнейшего. Но человек, погруженный в явление плотного мира и даже проживший свою жизнь во всей славе земной и богатстве, может в мир тонкий войти нищим и лишенным всего. И то, что занимает сознание многих в течение их жизни, для надземного пребывания не нужно и не имеет значения. Все земное проходит, и взять из него в путь далекий нельзя ничего. Жизнь, смерть и новое воплощение указывают на то, что явление собственности нелепо и не может быть продолжено далее известного предела. Когда фокус сознания переносится в область духа и мысли, майя земная утрачивает свою власть над человеком. Жить жизнью духа значит освободиться от иллюзий земных.